Местность вокруг будто вымерла. За день пути я встретил только бродячего торговца, обеспечившего меня комплектом простой, но зато новенькой брони из кожи носорога. Еще я приобрел сапоги, наруч на правую руку и сморщенную шапочку, почему-то называвшуюся шлемом. Снаряжение, несмотря на грубую выделку, давало бонус к маскировке. Барыга, понимая, что у меня нет особого выбора, содрал с меня почти все мои деньги. Плюс эфир добавил свой налог на оцифрованных. Но я решил, что если выживу, то заработаю еще, а если нет, то и деньги не нужны. Купил 3 эликсира невидимости по 2 минуты действия, более сильных у него, к сожалению, не было. Добрал патронов к оскалу Квинканы и обзавелся полноценной кобурой на правое бедро с настоящим патронташем на ремне. По словам торговца, в Осиока, откуда он как раз шел сейчас, собралось около 200 разношерстных игроков. В основном наемники, но были и любопытствующие одиночки, привлеченные движухой вокруг деревни. При этом все были возбуждены и агрессивны, все ждали чего-то или кого-то. Раз ждут, значит, нужно идти. Я расстался с торговцем и километров за 5 до деревни устроился на привал. Решил дождаться ночи и подготовиться. Первым делом прикинул свои возможности и характеристики. Имя – Данте Куачитлан. Уровень – 113, раса – аврарианин, племя – дубово-кожие. Расовый бонус – плюс 1 очко запаса сил за каждый уровень. Племенные навыки и бонусы – татуировка. Защита от колющих и режущих ударов – 10%. Снижение шанса получения критического урона на 5%. Поглощение и рассеивание приона Авроры. Темное зрение. Достижение, равное среди первых, отдать себя без остатка, консервный нож, 1 выстрел, 1 труп. Бонусы достижений. Контроль приона. Уровень приона в крови не может опуститься ниже 5% и не может превысить 95%. Плюс 10% к скорости восстановления выносливости. Поглощение приона из органических существ 2 раза в сутки. Плюс 5% к шансу нанести критический урон механическим созданием. Плюс 2% к шансу нанести критический урон при использовании огнестрельного оружия. Класс – монстролов. Классовые навыки – маскировка, мастер ловушек. Пассивные навыки – защита от яда, шанс проигнорировать или снизить действие яда 20%. Ускоренная перезарядка. Экономия боезапаса. Тихий выстрел. Твердая рука, импровизация. Характеристики персонажа. Жизнь 104, текущее значение 8500 единиц. Запас сил 167, текущее значение 18600 единиц. Мана 3, текущее значение 30 единиц. Содержание прионов в крови 26%. Питомец, рыбопес, кукулек, 6 уровень. Когда стемнело, я уже был готов. Зарядил в оскал патроны из клыков ангиоков, пересортировал навыки эликсира в быстром доступе, проглотил и переварил все оставшиеся кристаллы приона, восстановив его уровень до 60%. Как назло прекратился дождь, но луна периодически скрывалась за тучами. Когда она пряталась, я бежал, и прятался сам, когда ее свет опять отражался от мокрых листьев. Меня трясло. Чесались кулаки. Уж не знаю, виноваты ли были игры сознания, адреналин или перебор выпитых стимуляторов. На подходе к деревне я еще добавил эликсир невидимости и врубил темное зрение. Я не мог пока видеть обычных игроков, но отлично различал яркие всполохи симбионтов-наемников и магические сердца механических големов-хранителей. Да, прямо ночной предновогодний праздничный проспект. Выключаешь темное зрение, полная темнота, только в тенях деревьев чудится монстр. Включаешь, и будто вдали несколько гирлянд повесили. Тратить драгоценное время действия эликсира невидимости на подсчет огоньков я не стал. И так было понятно, что на меня хватит и одного. Помогла бы тут армия алабамцев и минотавров. Скорее всего, нет. Когда луна медленно вывалилась из-за очередной тучи, я уже таился в тени между палаток наемников. Вокруг все было по классике. Горели костры, слышался стук игральных костей и кружек, лязг затачиваемых мечей, пьяный треп, скрип кожаных штанин. Вот только, несмотря на всю реалистичность эфира, никто не спал. Сон у игроков только в офлайне, а неписи, если и сопровождали наемников, то погоды бы не сделали. Рядом послышались шаги, пьяное бормотание, ругань и попытка пнуть какого-то ночного зверька. Из-за палатки, возле которой я сидел, закутавшись в плащ, появился никто иной, как мой старый знакомый, орк Гриндуум. Ну вот чего ему в Динозданне не сиделось, а? Почему мне первым попался именно тот, кто знает меня в лицо? Но Гриндуум меня не заметил. Пошатнулся, скрипнул доспехами и, покрякивая от удовольствия, стал журчать на край палатки меньше, чем в метре от меня. Никогда не думал, что у орков такой большой мочевой пузырь. Прямо-таки цистерна, судя по объему выливаемой жидкости. Луна дважды успела осветить его пьяную морду с блаженно зажмуренными глазами, а он все вырисовывал круги на явно чужой палатке. В третий раз, когда свет луны особо ярко подсветил наш уголок, он открыл глаза и заметил меня. Завис, поливая свой стальной ботинок. В его глазах стало появляться что-то осмысленное, а пасть приоткрылась для крика. Я прыгнул, и с оглушительным, как мне показалось, звуком «клац!» пробил ему в подбородок острым прикладом обреза. Я уже перерос орка по уровням, так что даже без критического урона он был не жилец.